Глава 21. В Багдад выехали пораньше. Странно, но на душе у Виктории скребли кошки. Бросив прощальный взгляд на экспедиционный домик, она почувствовала, как к горлу у нее подступил комок. Впрочем, острые ощущения, доставляемые дикой тряской в кузове грузовичка, отвлекли ее от всего, кроме пытки ездой. Она снова ехала по той же так называемой дороге, обгоняя бредущих ослов и проносясь мимо встречных запыленных грузовиков. Пригорода в Багдаде достигли часа через три. Пассажиров высадили возле отеля «Тио», и шофер с поваром отправились дальше, закупать необходимые продукты. Доктора Понсвута Джонса и Ричарда Бейкера ожидала гора корреспонденции. Появившийся откуда-то необъятный и неизменно сияющий Маркус приветствовал Викторию с распростертыми руками. «Как же долго я вас не видел! Совсем не приходите! Целую неделю не были? Нет, две! Что такое? Почему? Решено! На ланч вы останетесь здесь. Будет все, чего только не пожелаете. Цыплята? Большой-большой стейк? Только не моя фирменная индейка, фаршированная рисом и специями, потому что ее нужно заказывать заранее». Похоже, похищение Виктории, по крайней мере, в отеле «Тио», осталось незамеченным. Может быть, Эдвард, по совету мистера Дейкина, не стал обращаться в полицию. «Вы не знаете, мистер Дейкин сейчас в Багдаде?» — спросила она. «Мистер Дейкин...» «Ах да, очень-очень приятный господин, разумеется, ваш друг. Был здесь вчера... Нет, позавчера. И капитан Кросби тоже. Вы ведь его знаете?» «Друг мистера Дейкина приезжает сегодня из Керманшаха». «Вы знаете, где контора мистера Дейкина?» «Конечно, знаю. Иракско-иранскую нефтяную компанию все знают. Мне нужно съездить туда прямо сейчас на такси. Но таксист должен точно знать, куда ехать. Я сам ему объясню», — любезно пообещал Маркус. Сопроводив ее на улицу, он в свойственной ему манере издал громогласный рев, на который тут же примчался испуганный слуга. Маркус приказал добыть такси. Затем Викторию отвели к прибывшей машине. Маркус дал водителю необходимые инструкции, отступил и помахал рукой. «И мне нужна комната, можно?» «Да, да, я дам вам самую чудесную комнату и распоряжусь насчет большого стейка, очень-очень особенного, с икрой. Но прежде мы чуть-чуть выпьем». «Замечательно», — сказала Виктория. «И... О, Маркус, можно занять у вас немножко денег?» «Конечно, моя дорогая. Вот, возьмите сколько хотите». Автомобиль протрубил, как стая диких гусей, рванул с места, и Виктория упала на сиденье, сжимая в кулачки несколько банкнот и монет. Через 5 минут она вошла в приемную иракско-иранской нефтяной компании и спросила мистера Дейкина. Ее провели в офис. Мистер Дейкин сидел за письменным столом. Увидев посетительницу, он поднялся, вышел ей навстречу и вежливо поздоровался за руку. «Мисс Джонс, правильно? Абдулла, принесите кофе». Как только звуконепроницаемая дверь закрылась, он негромко сказал. «Знаете, вам не следовало сюда приходить». «По-другому было никак нельзя», — ответила Виктория. «Мне нужно многое вам рассказать. И сделать это лучше сейчас, пока со мною ничего больше не случилось». «Ничего больше? Разве с вами что-то случилось?» «Вы не знаете?» — спросила она. «Неужели Эдвард ничего вам не сказал?» «Насколько мне известно, вы по-прежнему работаете в оливковой ветви. И нет, мне никто ничего не сказал». «Катерина!» — воскликнула Виктория. «Прошу прощения». «Это она, гадина!» «Даю руку на отсечение, это она скормила Эдварду какую-то небылицу, а он простофиля и уши развесил». «Что ж, давайте послушаем вашу историю. Если позволите, так сказать...» Мистер Дейкин осторожно взглянул на ее блондинистые волосы. «Я бы предпочел, чтобы вы остались брюнеткой». «Это только часть истории». В дверь постучали. Вошедший слуга поставил на стол поднос с 2 чашечками сладкого кофе. «А теперь расскажите мне все», — сказал мистер Дейкин, когда они снова остались одни. «Не торопясь и по порядку. Нас здесь никто не подслушивает». Историю своих приключений Виктория изложила связно и лаконично, как получалось всегда, когда она разговаривала с мистером Дейкином, а закончила выводом о связи между красным вязаным шарфом Кармайкла и мадам де Фарш, после чего с беспокойством посмотрела на Дейкина. В первый момент, когда она только вошла, он показался ей еще более чем обычно согбенным и утомленным, но теперь в его глазах играли огоньки. «Надо почаще читать Диккенса», — прокомментировал он. «Думаете, я права? Думаете, он действительно произнес «де фарш» и в вязаном шарфе зашифровано какое-то сообщение? Я думаю, что это наш первый настоящий прорыв, и благодарить за него мы должны вас. Но самое важное сейчас — шарф. Где он?» «Там же, где и прочие мои вещи. В ту ночь я сунула его в ящик комода», а потом, когда собиралась уезжать, просто запихнула, ничего не разбирая, вместе со всем остальным в чемодан. «И вы никому, ни одной живой душе не сказали, что шарф принадлежит Кармайклу? Не обмолвились случайно?» «Нет, потому что я совершенно о нем забыла. Запихнула в чемодан, когда уезжала в Басру, и с тех пор ни разу его даже не открывала. Тогда все должно быть в порядке». «Даже если они копались в ваших вещах, вряд ли придали значение старому грязному шарфу, если только им кто-то не подсказал, что мне представляется невозможным. Все, что нам сейчас нужно, это забрать ваши вещи и отправить... Вам, кстати, есть где остановиться?» «Я сняла номер в Тио», — Дейкин кивнул. «Самое подходящее место. Мне нужно... То есть... Вы хотите, чтобы я вернулась в оливковую ветвь?» «Боитесь?» — понимающе кивнул Дейкин. Виктория гордо вскинула голову. «Нет», — твердо и даже с вызовом заявила она. «Если хотите, я пойду». «Полагаю, такой необходимости нет. Более того, это было бы неразумно. Вас они раскрыли. Вероятно, кто-то что-то пронюхал. А раз так, то никакой пользы от вашего пребывания там уже не будет». «Так что лучше держитесь от них подальше», — он усмехнулся. «А то, чего доброго, в следующий раз я увижу вас рыжей». «Вот это меня больше всего и интригует», — воскликнула Виктория. «Зачем им понадобилось перекрашивать мне волосы? Как голову не ломаю, а смысла все равно не вижу. Может быть, вы что-то понимаете?» «Есть одно предположение, не очень правдоприятное». Возможно, они хотели затруднить идентификацию вашего трупа. Но если им хотелось, чтобы я сделалась трупом, то почему не убили сразу же, на месте? Очень интересный вопрос. Вопрос, ответ на который мне бы очень хотелось получить. И никаких предположений на этот счет у вас нет? Ни малейших, сдержанно улыбнувшись, признался мистер Дейкин. «Кстати, еще один момент», — сказала Виктория. «Помните, я говорила, что видела сэра Руперта Крофтона Ли в то утро на балконе в Тио, и мне показалось, что с ним что-то не так?» «Да, помню». «Вы ведь прежде с ним лично знакомы не были?» «До того не встречался, нет». «Я так и подумала. Потому что, видите ли, это был не сэр Руперт Крофтон Ли». За этим коротким вступлением последовало еще одно бурное повествование, начавшаяся с фурункула на шее сэра Руперта. «Так вот, как они все это проделали», — сказал задумчиво Дейкин. «Я никак понять не мог, почему Кармайкл допустил такую небрежность, почему позволил, чтобы его убили. Значит, он благополучно добрался до Крофтона Ли, и тот заколол его, но он сумел вырваться и добрался до вашей комнаты, где и упал». Сжимая мертвой хваткой шарф. «Думаете, меня потому и похитили, что я собиралась рассказать вам? Но никто ничего не знал. Никто, кроме Эдварда. Скорее всего, они решили как можно быстрее вывести вас из игры. Вы слишком глубоко проникли в то, что происходит в оливковой ветви. Доктор Рэдбоун предупреждал меня. Даже не столько предупреждал, сколько угрожал. Думаю, он догадался, что я не та, за кого себя выдаю». «Рэдбоун не дурак», — сухо заметил Дейкин. «Хорошо, что не нужно туда возвращаться. Я ведь только притворялась храброй. А на самом деле мне было ужасно страшно. Но если я не пойду в оливковую ветвь, то как же увижусь с Эдвардом?» Дейкин улыбнулся. Если Магомед не идет к горе, то гора должна идти к Магомету. Напишите ему записку. Сообщите, что вы в Тио, и попросите привезти ваши вещи в отель. Я собираюсь быть сегодня у доктора Редбоуна по поводу одного клубного мероприятия и незаметно передам записку его секретарю. Так что ваша противница, Катерина, ее не перехватит. Вы же возвращаетесь в Тио и оставайтесь там. И, Виктория, да? Если попадете в переделку любого рода, думайте в первую очередь о себе. За вами присмотрят по возможности, но враг опасен, а вы, к несчастью, слишком много знаете. Как только ваш багаж доставят в отель, считайте, что ваши обязательства предо мною исчерпаны. Запомните это. «Я отправлюсь в Тио прямо сейчас», — сказала Виктория. «Только куплю по пути пудру, помаду и косметический крем. В конце концов, — вставил мистер Дейкин, — барышня не может встретить своего кавалера не во всеоружии. Это не было бы так важно в случае с Ричардом Бейкером, хотя и ему было бы полезно знать, что я могу выглядеть прилично, если только постараюсь», — сказала Виктория. «Но с Эдвардом...»